Глава вторая. Виктория. Вечер. Я стою перед зеркалом в гардеробной. Пытаюсь застегнуть платиновую нить браслета на запястье. Пальцы не слушаются, дрожат. Тонкая застежка снова выскальзывает из зажима. Сегодня наша годовщина. 20 лет официального брака. Фарфоровая свадьба. Мирон заказал столик в самом пафосном ресторане города, куда невозможно попасть без брони за полгода. Он прислал мне новое платье, струящийся стальной шелк, который облегает фигуру, как вторая кожа. Оно прекрасно. Я прекрасна в нем. Высокое, подтянутое, с укладкой, которую час делал стилист, с макияжем, подчеркивающим скулы и губы. Со стороны идеальная картинка. Изнутри пустота, обтянутая шелком. Я слышу, как внизу хлопает дверь лифта. Это он. Его тяжелые уверенные шаги разносятся по мрамору холла. Он дома раньше обычного. Для такого события он нашел время. Я делаю последний вздох, ловлю в зеркале отражение женщины, которой должна быть, и выхожу к нему. Мирон стоит у большого панорамного окна, спиной ко мне. Смотрит на огни города. Он в идеально сидящем смокинге, сидеющие виски аккуратно подстрижены. Он оборачивается. Его взгляд скользит по мне, оценивающий, деловой, как будто осматривает новый актив. «Ты готова?» Голос ровный, без эмоций, ни тени восхищения в серых глазах, ни улыбки. Машина уже подана. Мирон. Я делаю шаг к нему. Может, сначала выпьем по бокалу шампанского? Только мы. Дети приготовили для нас небольшой концерт. Он смотрит на часы, дорогие, швейцарские, тикающие на широком запястье. «Виктория, у меня нет на это времени. Ужин на 8. После ужина важный звонок с Гонконгом. Мы должны быть точны». В горле комок. Гонконг. В 9 вечера, в день нашей годовщины. Но дети ждали. Лиза весь день репетировала стихотворение. «Перенесем на завтра». Он отмахивается, доставая смартфон, чтобы проверить сообщение. «Завтра утром я буду свободен». «Завтра». Это слово звучит как приговор, как отложенная казнь. Сколько уже этих «завтра»? Завтра сходим в кино, завтра поговорим, завтра обсудим отпуск. Его завтра никогда не наступает. «Мирон, нам нужно поговорить». Звучит тише, чем я хотела, почти шепотом. Он отрывает взгляд от экрана, смотрит на меня с легким раздражением. «Сейчас? Серьезно? Мы опаздываем». «Да, сейчас. Это важно». Он тяжело вздыхает, откладывает телефон на консоль. «Хорошо, говори, у тебя есть 3 минуты». Я замираю. Что можно сказать за 3 минуты? Что я задыхаюсь в нашем идеальном доме? Что мне не хватает его взгляда, его внимания? Что я подозреваю его в измене? Нет, не это, не сейчас. «Что с тобой происходит?» Выдыхаю я. «Ты стал совсем другим, отдаленным. Мы живем как соседи по роскошной гостинице». Он смотрит на меня, и в его глазах нет ни тепла, ни раскаяния, только холодная расчетливость. «У меня сложный период, Виктория. Ты не ребенок, чтобы не понимать. Компании, кризис, переговоры. У меня нет времени на лирику. Я обеспечиваю нашу семью достойной жизнью. Всем, что у вас есть. Разве этого мало?» «Мне мало тебя», — срывается с губ. «Нам мало тебя. Дети перестали тебя видеть». «Завтра». Он снова произносит это слово, отрезая все возражения. «Завтра утром мы все обсудим. Спокойно, без истерик. А сейчас давай не портить вечер. Ты знаешь, я ненавижу сцены». Он берет телефон, поправляет манжеты смокинга и направляется к лифту, уверенный, что разговор исчерпан, что каждое сказанное им слово — закон. Я остаюсь стоять посреди огромной гостиной в дорогом платье, чувствуя себя абсолютно голой и беспомощной. Сцена не состоялась. Истерики не было. Очередная тихая капитуляция. Мы едем в ресторан в гробовом молчании. Он просматривает документы на планшете. Я смотрю в окно на мелькающие огни. Ужин проходит так же безупречно и холодно. Он говорит с сомелье о вине, делает мне тонкий комплимент по поводу платья, чтобы поддержать видимость общения, отвлекается на звонки. Я ем устрицы, кажущиеся мне безвкусными, чувствую на себе взгляды других гостей. Они смотрят на красивую пару, на успешного мужа и ухоженную жену, и видят сказку. А я чувствую лед. Возвращаемся домой ближе к полуночи. Мирон бросает мне в задумчивости, ступая на лестницу. «Я сегодня очень устал и поздно лягу спать», — шагает назад. «Уйду в гостевые комнаты, чтоб тебе не мешать». Согласно киваю, плетусь наверх по широким ступеням. «Хорошо, спокойной ночи». На секунду смыкаю веки, вот и спальни у нас становятся разными. Он сразу идет в кабинет сделать тот самый важный звонок с Гонконгом. Я в спальню. Скидываю ненавистное платье, смываю с лица макияж, надеваю удобный мягкий халат. Не могу уснуть. Тревога, живая, колючая, сжимает горло. Это не предчувствие. Я знаю, что что-то не так. Очень давно и очень сильно не так. Спускаюсь на кухню за водой, дом погружен в сон. Только дежурный светильник освещает огромное пространство. Прохожу мимо его кабинета, дверь приоткрыта, свет внутри выключен. Значит, звонок закончился, и он, вероятно, уже ушел в спальню. Мы разминулись. И тут я вспоминаю его старый планшет, тот, что видела днем, он должен все еще лежать в ящике стола. Мысли бомбардируют голову. А вдруг он его заблокировал? А вдруг стер все? Жгучее, неконтролируемое любопытство гонит меня вперед. Я захожу в кабинет, залитый лунным светом. Сажусь в его кресло, открываю тот самый ящик. Планшет на месте. Достаю его, прикасаюсь пальцем к темному экрану, он загорается. И снова. Нет пароля. Нет защиты. Похоже, Мирон меня не боится, словно я не вхожу в число тех, от кого стоит что-то скрывать. Листаю экран, корпоративные приложения, биржевые сводки. Рука сама тянется к иконке мессенджера. Открываю его. История чатов. Верхний диалог. Все то же имя. К.Л. Сердце замирает. Я прокручиваю вверх. Сообщения не удалены. Их не так много, они короткие, сначала деловые, потом тон меняется. Он. Как прошла презентация? Она. Скучаю, жду нашей встречи. Сообщение от сегодняшнего утра, то, что я уже видела. Я листаю выше, датированное 2 неделями назад. Он. Ты прекрасно выглядела сегодня вечером. Она. Спасибо, ты тоже, жаль, нельзя было подойти. Еще выше, поздняя ночь. Она. Не спится, думаю о тебе. Он. Я тоже, завтра позвоню. Каждое слово, как удар тонким лезвием по живому. Они точные, аккуратные, в них нет панибратства, ничего лишнего, но в каждой фразе... Нежность. Та, которой мне так не хватает в последнее время. Нежность, которую он больше не дарит мне, но находит время писать ей поздно ночью. Находит слова, чтобы сказать, что она прекрасно выглядит. Он ждет их встреч. Я сижу в его кресле, в темноте кабинета и держу в руках маленький экран, на котором горит доказательство моего краха. Во мне нет ярости, нет желания крушить все вокруг. Есть только всепоглощающая, леденящая пустота. Я как будто проваливаюсь в черную ледяную воду и медленно иду ко дну. Не плачу, слез нет. Есть тихий беззвучный крик где-то глубоко внутри. Я аккуратно, с болезненной педантичностью, закрываю приложение, кладу планшет точно на то же место, закрываю ящик, выхожу из кабинета, поднимаюсь по лестнице в свою спальню. Действия выверенные, механические. Захожу в ванную комнату, включаю воду и долго смотрю, как она течет. Скидываю халат, поднимаю глаза на свое отражение в зеркале. Женщина 39 лет. Спортивная, подтянутая, красивая. Ухоженная кожа, длинные темные волосы и абсолютно пустой, мертвый взгляд карих глаз. Трещина прошла не по нашему браку. Она прошла по моей душе, разделила меня на до и после, на ту, что верила в сказку, и ту, что держала в руках доказательства ее завершения. Понимаю, что завтра он ничего обсуждать не будет. Его завтра поговорим — ложь, такая же, как и все скучные презентации и важные звонки в Гонконг. Я возвращаюсь в спальню, ложусь на огромную кровать и смотрю в темноту на его сторону. Она пуста. Он так и не пришел. Я остаюсь одна с тишиной и с новым знанием. Теперь все будет по-другому. Теперь я должна буду что-то делать. Но сначала мне нужно пережить эту ночь. Пережить и решить, кем я стану, когда наступит утро.